12. Азат. Крики, лица, толкотня. Застрелитесь без меня. Господин Ташварт. Неизвестно, как всем, обернувшимся на вопль к двери, а Карену сразу же становится ясно. Гулям Махмудик очнулся. Почти сутки валялся где-то без сознания. И вот поди ж ты, жив-здоров, курилка. Только вид у курилки изрядно пришибленный. Видать, треснулся затылком, когда падал. Стоп. Ведь Махмудик еще ничего не знает. «Господин Ташварт, там с камерой творится. Изображение пошло, а на нем...» «С камерой?» Госпожа Каушут всегда отличалась прекрасной реакцией. «Показывает?» «Ну да, госпожа. Но ведь в мектебе нет электричества. Вот и я удивляюсь. Лампочка не загорается, а камера показывает. Только такое, что лучше не смотреть». Заири Каушут молча рванулась к дверям, выяснив уже на пороге, что Гюрзец ее все-таки опередил. Ну а следом гурьбой повалили остальные. Лишь Корноухий Руинтан остался мирно похрапывать в одном из кресел последнего ряда. На минуту отвернулся, а этот гад хват черпак спирта и выхлебал до донышка. Словно оправдываясь перед Кареном, развел руками Усмар, проходя мимо. «И хоть бы хны, только уши лиловыми стали!» Сухая лапка невесомо легла на Каренову ладонь. «Иди, Каренчик, погляди, что там. После расскажешь». «Да иди же, ничего со мной не сделается. Кому я нужна, дура старая?» Уже в дверях он обернулся, кивнул бабушке Бабовай и застывшей возле нее Скалопендре с ржавым мечом в руках и покинул зал. Мониторы наружных камер находились в помещении охраны. И сейчас в комнатушку, рассчитанную максимум на 3 человек, набились почти все пленники Звездного Часа. Из-за спинища Фаршедварда Карену нечего было и мечтать о том, чтобы разглядеть хоть край экрана. Поэтому отставной висак Баши, недолго думая, взгромоздился на стоявший у входа стул. И на алибея оперся. Изображение на экране не двигалось. В этом не крылось бы ничего удивительного, если бы, во-первых, не знать, что мектеп обесточен, и камера вообще не должна работать, а во-вторых... Деревья вдоль дороги застыли безучастными постаментами. Лист не шевельнется, веточка не вздрогнет. Справа в экран вползал побитый синий скарабей майланского производства. Вползал, тужился и никак не мог вползти, будь то уперся в невидимую преграду. У обочины стояла еще одна машина, мушеривская, с выключенной мигалкой на крыше. Видимо, на ней-то и приехал Хайльбаши. На капот лениво облокотился прикуривающий водитель. Оранжевый язычок пламени уже лизнул кончик сигареты и тоже застыл, как на моментальной фотографии. Застыл и мушериф, словно окаменев под взглядом неведомого Василиска. Глаза водителя были закрыты. Видать, моргнул за мгновение до стоп-кадра. А у самых ворот завис в падении изумленный Хаким Эмир. Он до сих пор падал, как и почти сутки назад, спиной вперед. Неловко всплеснув руками. Левая нога Хакима Мира была аккуратно отсечена чуть ниже колена, и внутри кровавого круга белел ровный срез берцовой кости. «Как окорок в мясной лавке», — подумалось Карену. «От голода, что ли?» — удивился он сам себе минутой позже. Зато никакого тумана на наружном изображении не было. Камера добросовестно показывала, Хаким Мир падал, скоробей полз, водитель прикуривал. А люди молча стояли, уставившись на монитор. Молчание тянулось целую вечность, и Карену начало казаться, что и сами они уже превратились в статуи. Но тут, словно специально задавшись целью опровергнуть эту мысль, большой Равиль заворочился и полез в карман за очередной сигарой. «Запись», — изрек он. «Чушь», — жестко бросил Гюрзец. «Здесь вообще нет записывающей аппаратуры, не успели установить». «Тогда что же это там творится?» Толстенький Хаким попытался скрыть испуг, но ему это удалось плохо. «А что здесь творится?» — зло огрызнулся Равиль. Хаким отшатнулся, как если бы бородач собрался ткнуть сигарой ему в лицо. И тут экран померк. Махмудик лихорадочно защелкал переключателями на пульте, но аппаратура оживать наотрез отказалась. «Ты что, дурак?» — со всей ясностью говорил темный экран. «Много мы тебе без электричества наработаем!» «Сеанс окончен!» Сухая усмешка искривила рот Надима из Физара. «Нам показали!» «Кто показал?» Быстро спросила девушка, которую, кажется, звали Лейлой. Судьба. Давайте все-таки вернемся в зал. Поскольку никаких других предложений не поступило, люди поплелись обратно. Долго рассаживались, почему-то стараясь занять те же места, что и раньше. И Карен успел шепотом пересказать старухе Бабавай виденное. Скалопендра вертела в руках сокровище толстенького Хакима и молчала. «Прошу тишины!» — строго постучал по кафедре Надим Исфизар. И тишина пришла. 13. Хаким. «Не кричите! Это я! На изломе острия!» Озноб тряс меня, с остервенением вцепившись в плечи ледяными лапами и заставляя каждый волосок, от головы до самых интимных мест, топорщиться подобно стальной проволоке. Кому весело, смейтесь, гады. Такое со мной случалось лишь однажды, под старой Хаффой на раскопках, когда я подхватил лунную лихорадку и чуть не сошел с ума от приступов и горького хинина в промежутках. Сейчас же о хинине можно было только мечтать, и озноб хихикал от радости, похотливо шаря под одеждой и дыша в лицо гнилостным сквознячком. В зале мне лучше не стало. Как вспомню мертвую статику деревьев вокруг Мектеба, торчащий из зажигалки огонь фаллос, мясной срез голени Хакима Мира, так сразу блевать хочется. И дрожь бежит по телу наперегонки с мурашками. А у Литкиной рожки все разливается соловьем у кафедры. Иблисова дюжина, концентраторы, попытка обратного воздействия. Господи, не спящий красавец! Транквилизатор имеет место пребывать в норме. И даже озноб попятился от меня, как от опасного для общества безумца, когда я встал. Видимо, лицо у меня было еще то, соответствующее моменту. Отчего-то пришел из туманной дымки, окутывавший Мектеб моего сознания, искаженный яростью лик Беловолосого, каким он был в первом сне и каким он был во сне втором, когда в могучих руках пела зимняя вьюга по имени Гвиниль. «Вали, Халибей!» Слова давались с трудом, язык ворочался во рту, словно заживо погребенный, который, очнувшись, пытается повернуться в гробу, пытается и не может, а доски давят сверху и с боков, и земля осыпается в щели, падая на открывшиеся глаза. Как ни странно, он меня понял. «Да!» — кивнул Надим Исфизар. «Это был один из первых реальных экспериментов. Концентратор последней недели Дея, месяца Творца, и первых полутора недель Бахмана, месяца доброй мысли. Примечание. Дей. С 22 декабря по 22 января. Бахман. С 22 января по 22 февраля. И вы держали 12-летнего мальчишку на наркотиках, чтобы оценить его влияние на субъективное время? Мы же все тогда чуть челюсти от зевоты не вывернули. Во-первых, глубокоуважаемый Хаким Рашид, мы держали Валиха не на наркотиках, а на совершенно безобидном для его здоровья снотворном. Во-вторых, мы и сами не ожидали такого прямолинейного влияния на окружающих. Первичные симптомы сонливости наблюдались даже в верхнем Вэе, если сместиться на северо-восток, и на окраинах Софт-Лоула, если сместиться на северо-запад. Но, повторяю, полная безопасность как для самого концентратора, так и... Безопасность? Полная безопасность? Сошедшие под откос поезда, разбившиеся самолеты, наезды на дорогах — это, по-вашему, полная безопасность? Мы же люди, а не морские свинки. Люди! Вот он, шестиклассник Валих, сын погибшего Конаранга Тургуна. Человек, мальчишка, а не этот. Концентратор. Хаким Рашид, бросьте передергивать. В отличие от вас, я владею информацией. Количество аварий за период эксперимента не превысило стандартной нормы, а здоровье самого концентратора, согласно проведенному обследованию... Спи, сынок. Непонятно бормочет за моей спиной новенький гулям, и в дребезжании его голоса кроется нечто, заставляющее меня передернуться, будь то незримый шутник проводит рашпилем по спине. «Ах, суки, сукины внуки!» Но мне не до странных изречений Гуляма, потому что между рядами к проходу идет Хайль-Баши Фаршидвард. Это удивительное и страшное зрелище. Молчаливая громадина движется в развалочку, и узкое пространство между рядами расширяется просто на глазах. Блоки кресел, скрежеща металлическими накладками, гнилыми зубами вырываются из пазов на полу. Сидевшие впереди или позади Хайльбаши люди испуганно вскакивают и буквально брызжут прочь, словно они и впрямь не люди, а водяной пар из прорвавшей трубы. Среди грохота, лязга и возмущенных криков алибей, горой выдвигается в проход и также, неторопливо и страшно, направляется к возвышению, где у кафедры замер истуканом Надим Исфизар. «Дядя!» — истерически кричит Валих. Дядя идет дальше. Усмар Гулям с разбегу повисает у Фаршидварда на плечах, к Усмару присоединяется Махмуд. Они оба остервенело мотаются тряпками, как вцепившиеся в бегемота шакалы. У Махмуда срывается рука, и он кубарем летит в груду перевернутых кресел, где принимается шумно ворочаться, проклиная всех мушерифов, начиная непосредственно с Творца. «Господин Алибей!» — колоколом звенит неистовая Зайри, разбрызгивая металл своих закаленных связок. «Господин Алибей, опомнитесь!» Конечно же, сейчас Хайльбаши придушит улиткины рожки, что для него не труднее, чем свернуть шею цыпленку, а потом, скорее всего, возьмется за саму госпожу Каушут. Интересно, это хорошо или плохо? Только сейчас я замечаю, что непроизвольно дергаюсь, будь то это в меня вцепились гулямы, а я все иду, движусь, неотвратимо и спокойно. Сумевший частично высвободиться Махмуд хватает Алибея за ноги и волочится следом за ним по полу, уже не ругаясь, а только клокоча глоткой. Новенький гулям присоединяется к чудом держащемуся Усмару, что, впрочем, ни на йоту не замедляет продвижение Хайльбаши к кафедре. Я недоумеваю, почему медлит гулям и мир? Почему? И двойной хриплый хохот бьет мне в затылок, подобно молоту. Это корчится в пароксизмах веселья старая ведьма в инвалидном кресле и вторит ей пахлаван-телохранитель Большого Равиля. У самого возвышения Хайльбаши Фаршидвард останавливается и встряхивается мокрым псом. Повисшие на нем гулямы с воплями летят в разные стороны. «Я тебе, сволочь, яйца оторву!» — говорит белому, как простыня из Физару, мушериф Алибей. И я соображаю, что раньше никогда не слышал от Валихова дяди грубого слова. «Когда мы выберемся отсюда, я тебе оторву яйца. Сперва левое, потом правое. И ты, мразь, станешь прежним, понял?» Алибей говорит «когда мы выберемся отсюда», а не «если». Озноб пугается гулкого рыка мушерифа и отпускает меня, прячась в угол. «Ты понял?» — тихо переспрашивает Хайльбаши. «Понял», отвечает покладистый Надим. И по его глазам видно, что он действительно понял. Когда последствия переполоха, учиненного господином Алибеем, были ликвидированы, а страдающие гулямы устали кряхтеть и потирать ушибленные части тел, Улиткины рожки прекратил тискать кафедру и робко предложил продолжить заседание. Предложение было принято единогласно, в смысле, что прозвучал всего один голос. «Валяй, дегенерат!» бросил Большой Равиль. «Итак, господа...» В горле из физара билась пойманная бабочка, и звук получался трепещущим, срывающимся, как если бы улиткины рожки был астматиком. «Я рассказал вам все, что знаю сам. Вы можете теперь отрывать мне яйца или не отрывать, отложив эту приятную процедуру на потом. Только ради всего святого не спрашивайте меня о финансировании Мектеба или о правительственных структурах, находящихся в курсе эксперимента. За внешние контакты отвечал непосредственно Хаким Эмир, а он, увы, ничего вам сейчас ответить не сможет. И я не смогу». «Вы забыли про девочку», — вежливо напоминает Кадаль. «Она что, тоже концентратор?» «Слабо сказано. Правнучка досточтимый Бабавай — концентратор уникальный, предельный на данной стадии силы. Господа, вы забыли, наверное, но если бы время шло обычным порядком, то мы бы с вами сегодня ночью праздновали Наурус, Новый год, весеннее равноденствие, господа, 5998 год от сотворения мира. И осмелюсь заметить, именно эта девочка, которая сейчас сверкает на меня глазищами из-за лезвия ржавой сабли, меча, машинально поправляю я, но Надим меня не слышит. Именно она и является концентратором надвигающегося года, Всего года, господа. В некотором смысле она и есть субъективный Новый год. Правда, мы больше привыкли представлять его в виде улыбающегося мальчишки, а не хмурой вооруженной девочки. Исфизар разводит руками и подводит итог. Теперь вы понимаете, господа, как нам было важно заполучить в Мектеп правнучку досточтимой Бабавай. Мы понимаем. Вспоминая обстоятельства, туманной пеленой окружившие нас со всех сторон, мы понимаем. Здравствуй, здравствуй, Наурус. И что же ты предлагаешь? Это снова Равиль. Глаза Надима и Сфизара на миг становятся стеклянными, и улиткины рожки произносят всего три слова. «Убить подлую тварь», — отчеканивает Надим. Тишина. Тишина бродит по залу, ласково поглаживая нас по затылкам. И от этого прикосновения волосы становятся дыбом, словно тишина приходится ознобу, родной сестрой, или, того хуже, матерью. Во время беспамятства, извиняющимся тоном добавляет Надим, мне было видение. Не знаю, как вам, а мне было. Вдаваться в детали совершенно ни к чему, но меня совершенно однозначно подталкивали к такому решению. Иными словами, создавали необходимую психологическую установку. Ненависть к девочке. Ненависть животную, физиологическую, которая просто обязана в определенный момент сдетонировать. Полагаю, я не единственный, кого посетили соответствующие видения. Я смотрю в пол. Корявая паркетина, вскрытая лаком. Два сучка напоминают... Что? Нет, он не единственный. Паленые ремни лопнули от чудовищного рывка, а белая грива волос разметалась бураном через всю кибитку из угла до колоды. И двуручный меч завыл зимней пургой, оказавшись в обгоревших до кости руках. Тварь полыхнула белым вдоль искалеченного клинка. Тварь, змея, скалопендра. Нет, он не единственный, подтверждает беспристрастная тишина. Итак, господа, ну же, не стесняйтесь. Мне, например, кажется, что нас заперли здесь с одной единственной целью. И иного способа получить свободу у нас нет. Разве что посетовать на мироздание и сдохнуть от жары или голода. «Дядя, я есть хочу», — тоненько сообщает Валих, шмыгая носом. «И я», — эхом отзывается дочка бородача, который вторит близняшке Бар-Ханани. «И я», — молчу я. Хайль-Баши сопит, затем треплет племянника по затылку и поднимается. К счастью, на этот раз спокойно, не выворачивая кресел с корнем. «Кто-нибудь в курсе?» — спрашивает Фаршедвар Талибей. «Есть ли на кухне Мектеба какие-либо продукты?» «Я в курсе». Бездействовавший до сих пор Гулям Эмир поднимается, и взгляды присутствующих сосредоточиваются на подтянутой фигуре господина Ташварда. «Я в курсе, господа. Практически никаких. Сегодня утром, пока вы прогуливались внизу, я проверил запасы. Каникулы, однако. Несколько банок консервов, 3-литровые бутылки с лимонадом, хлеб в количестве 6 буханок, пачка шоколадного масла. Вы любите шоколадное масло, господа? Я нет. 2 потрошенных трески в отключившемся холодильнике успели протухнуть, и я закопал их в парке. Если хотите, могу указать место. Там не глубоко, можно откопать. Да, чуть не забыл. Фляга дешевого коньяка. Видимо, кого-то из поваров». Гулям Эмир разводит руками и вежливо улыбается. «И, пожалуй, он прав. В нашем положении развести руками – самое верное». И словно подчиняясь жесту Ташварда, на зал обрушивается темнота. Сумерки? Утренние, вечерние? За окнами разом сменяются ночью, которая вспомнила о недавнем диктате и решила вернуться на трон. Ночь потопом растекается снаружи, мы оторопело переглядываемся. Свет полной луны, заглядывающий в форточку, и отблеск звезд позволяют переглядываться, но толку от этого мало. Время сошло с ума. «Очередь за нами!» «Очередь за нами», — думаю я, вставая и присоединяясь к Лейли в качестве проводника по темному Мектебу. Алибей безапелляционно заявляет, что в первую очередь надо покормить детей. Лейла берет эту миссию на себя, и я нужен, чтобы довести вереницу учащихся до кухни. Очередь, думаю я, идя по коридору. За нами. 14. Хабиб. В клеточку плаха, в елочку дыба, сдохнуть бы от страха, видно, не судьба. Звезды, судьба, время. А всего-то надо, чтобы вырваться из душной банки, разбежавшись освобожденными тараканами, убить одну маленькую девочку, поверить уважаемому Надиму и убить подлую тварь. Кому какое дело, действительно ли тварь и действительно ли подлая, если виновный найден, и все объяснено сведущими людьми, субъективное время и Блисова дюжина, концентраторы. Мене текел фарес. Взвешено, посчитано, измерено. Височная впадина лопается под напором, и содержимое твоего черепа — венец сотен веков эволюции. Как там кричал друг Рашидик? «Давить, давить таких во младенчестве!» И тюрьма исчезнет, и снова будет солнце. Оживет стоп-кадр за оградой Мектеба. Врачи кинутся спасать пострадавшего Хаким и Мира. Просто мир обеднеет на одну маленькую девочку с дурным характером. Невелика потеря. Опять же, выходит, всем, кроме него, доктора Кадаля, было знамение. У каждого свое, но в каждом надо было просто-напросто убить девчонку, эту самую, и все будет хорошо. Все будет хорошо. У всех сны. Во всех снах надо убить одну и ту же тварь. Вспыхивает, дождавшись звездного часа, порох внутри аккуратного цилиндрика гильзы, и неумолимая свинцовая оса в оболочке из нержавеющей стали начинает короткое плавное скольжение по нарезам ствола. Навязчивый повторяющийся кошмар. Вот оно! Это уже было! Было! Только в том кошмаре человек всякий раз убивал себя, а здесь связь, должна быть связь. Просто не может не быть. Большой Равиль не верит в совпадение. И он, Кадаль Хануман, не верит. Или безумие Ицафеда все-таки добралось до него. Голова пухла от мыслей. Рядом о чем-то вещала администраторша, но голос женщины долетал до Кадаля, словно сквозь толстый слой ваты или призрачной пелены тюремщицы. А потом доктор понял, что уже не сидит на месте, а бочком пробирается к двери. И причина тому была самая банальная, крывшаяся отнюдь не в распухшей от сумбурных мыслей голове, а в раздувшемся мочевом пузыре. Психика, господа мои, психикой, а физиология физиологией. Увы. Бродить в поисках туалета по темным коридорам Мектеба отнюдь не тянуло. Спрашивать кого-нибудь из местных о географии сортиров казалось неприличным, и Кадаль поспешил во двор. Двор всегда двор и всегда даст утешение страждущему. Наружная дверь оказалась приоткрыта, и через сумрачный холл протянулась полоса лунного света. Порывом ветра дверь вдруг распахнула настежь, и в проеме нетопырями мелькнула дюжина сухих листьев. И Блисова дюжина, лотерея 13 домов. Осень в начале весны. Снаружи была ночь. Опять ночь. Который же сейчас час? Впрочем, есть ли смысл в суетном трепыхании, желании во что бы то ни стало определиться и назвать время по имени? Половина первого, четверть второго, без 23. Скоро для всего останется лишь одна мера. Количество глотков духоты, которое определила им судьба до мгновения, когда... Что-то тускло блеснуло справа от аллеи. Уже начавший расстегивать штаны доктор Кадаль замер, вглядываясь в переплетение теней и лунных бликов. Угловатый силуэт, перечеркнутый полоской стали. Девочка с мечом. Это тоже уже было. Вот сейчас она вставит длинное лезвие между двумя кизиловыми стволами. Остановить? Позвать Рашида? Все-таки музейный экспонат, реликвия прошлого. Ну и демон У с ними всеми, и с прошлым, и с экспонатом. Пусть ломает. А потом кто-нибудь из нас свернет шею ей, зажав между кизилом и кизилом. Проклятая змейка окончательно застряла, Кадаль принялся злобно дергать язычок, рискуя остаться с незастегивающимися брюками. Прошлое, настоящее, сволочи! Девочка протиснула клинок между стволами, примерилась, и почти одновременно из кустов по левую руку выскользнула еще одна тень. Тень двигалась совершенно бесшумно, словно бы даже не касаясь выложенной брекчей аллеи. Поравнявшись с занятой своим делом девочкой, человек-тень вдруг резко выбросил руку в сторону маленькой фигурки, и в следующее мгновение лунный свет выбелил его лицо. У Кадаля была превосходная память на лица. Профессиональная. Поэтому он сразу узнал господина Ташварда, начальника охраны Мектеба. А в руке Гулям Эмир сжимал пистолет. Височная впадина лопается под напором. Вот и все. Конец злоключениям? Пистолет сухо щелкнул, но выстрела не последовало. Доктор даже не успел заметить, в какой момент Гулям Эмир передернул затвор. Звякнул, покатившись по брекчии, давший осечку патрон. И господин Ташвард вторично нажал на спуск. Снова издевательский щелчок. У доктора на мгновение возникло ощущение, что и это было. Гулям Эмир со злобой отшвырнул пистолет. Но не в девчонку, как должно было быть. Почему должно? А через плечо, назад. И оружие с хищным лязгом шлепнулось почти у самых ног доктора Кадаля. А сам господин Ташвард шагнул к девочке. И на середине этого неуловимо короткого шага девочка обернулась, оставив меч торчать между стволами. Тяжелая шаль соскользнула наземь, подбитой птицей распластавшись у худых ног. И оба мужчины увидели широкую кожаную перевязь, крест-накрест охватывавшую щуплое тельце. Из пазов перевязи двумя рядами торчали рукояти из белой кости. И поэтому казалось, что туловище девочки скалится в нечеловеческой усмешке. Рукоятки метательных ножей. Это понял даже доктор. Память мигом изогнулась в издевательском поклоне. Наполненный страхом и смертью автобус, сползающий на колени Рашидика террорист с торчащими из лица белыми клыками рукоятей и кутающаяся в пыльную шаль девчонка-подросток у дверей, терпеливо ждущая, пока заложники, обезумевшей толпой, покинут салон. Тогда он просто не обратил на нее внимания. Господин Ташвард остановился, словно налетев на выросшую перед ним стену, при этом ужасно напомнив скоробей с экрана наружной видеокамеры. И на лице его медленно проступила глупая, извиняющаяся улыбка. Лицо было плохо приспособлено для таких улыбок. Высокие скулы, морщины, жесткие складки у рта. Но вытерпела, как служебная собака, сносящая ласку чужого по приказу хозяина. Гулям Эмир неторопливо развел в стороны руки, как бы демонстрируя, что в них ничего нет, и попятился, не отрывая взгляда от девочки. Девочка стояла, расслабленно свесив руки вдоль тела, и молча смотрела на пятящегося мужчину. Тени ласкали ее бархатными кистями. Доктор Кадаль не видел ее глаз. А если бы видел, он бы, наверное, тоже попятился, как господин Ташвард. Или побежал. Но вместо этого... «Господин Гулям Эмир, что здесь происходит?» Начальник охраны покосился в его сторону, стараясь при этом не выпускать девочку из поля зрения. «У господина Ташварда удивительное зрение», — мельком отметил Кадаль. «Оно воистину стереоскопическое». «Да ничего особенного, доктор». Голос Гулям Эмира звучал слишком естественно, чтобы быть таким на самом деле. «Не извольте беспокоиться. Девочка снова пыталась сломать меч, а вы ведь знаете, какую историческую ценность он представляет. Опять же, господин Аль-Шинби возмущался, помните? Вот и я решил, что надо бы...» Господин Ташвард наконец повернулся к девочке спиной и уже двигался по аллее к доктору Кадалю. Начальник охраны улыбался, и его улыбка, пожалуй, могла бы обмануть многих, но не доктора психологии Кадаля Ханумана, даже если бы доктор и не был свидетелем предшествующей сцены. Не сводя взгляда с приближающегося Гулям Эмира, доктор Кадаль быстро наклонился и поднял лежавший у его ног пистолет. «Стойте!» Голос дрогнул, пистолет заплясал в руке, и доктор торопливо поддержал правую руку левой. «Стойте, где стоите!» Господин Ташвард замедлил шаги, но не остановился. «Вы это серьезно, доктор?» Улыбка на лице Гулям Эмира стала шире, расползаясь подобно гангрене, и правая рука господина Ташварда сделала какое-то удивительное, но, несомненно, дружелюбное движение. Нет, самого движения Кадаль не увидел. Просто он машинально улыбнулся в ответ обаятельнейшему в мире человеку и отчетливо понял, что сейчас умрет, не успев даже нажать на спусковой крючок. Вспышка перед самыми глазами, сталь звякает о сталь, и больше ничего не происходит. Нож. Доктор чувствовал, как по спине ползут липкие струйки пота. У него был еще нож, но почему он не попал в меня? Кадаль нашел в себе силы взглянуть в лицо начальнику охраны и понял, что тот удивлен не меньше его самого. «Маленькое бестие!» С ненавистью, к которой примешивалось уважение, процедил сквозь зубы гулямый мир. И секунды позже до Кадаля дошло. Нож странной девочки успел раньше, ловчим соколом сбив в полете смертоносную птицу, выпущенную на волю милейшим господином Ташвардом. Доктор никогда не предполагал, что такое возможно. Начальник охраны, видимо, тоже. «Убить меня ножом, свалить на девочку и уже без помех избавиться от нее», промелькнуло в мозгу Кадаля за доли секунды, и руки сразу задрожали еще сильнее. В любом случае, гулям и миру не нужны свидетели. Он чудом избежал смерти, но до занавеса было еще далеко. Господин Ташвард сделал шаг к доктору. Сегодня у гулям и мира наступила ночь шагов. Быстрых и вкрадчивых, размашистых и коротеньких. Всяких. Это был крайне осторожный, небольшой шажок. Даже и не шажок вовсе, а безобидная попытка ногой попробовать дорогу перед собой. «Не подходите, я выстрелю!» — взвизгнул Кадаль. Нервы доктора были на пределе. Незнакомый знобящий холодок быстро распространялся по руке, сжимавший пистолет, подбираясь к груди. «Так прямо и выстрелите?» На губах гулямы мира снова проступила улыбка. «В безоружного человека? Чтобы увидеть, как его мозг, венец сотен веков эволюции, склизкими ошметками выплескивается...» Ощущение холода резко усилилось, рванулось вверх, и доктор Кадаль успел увидеть, как скачком приблизилось и поплыло, растекаясь по незримой плоскости, лицо господина Ташварда, рассеченное пополам узкой черточкой пистолетной мушки. И пьяный ретушер зачертил кисточкой крест-накрест, крест-накрест. Он летел по стальному тоннелю, плавно следуя изгибающимся нарезам, и мощная волна тепла мягко давила в спину. Нет, не в спину, потому что сейчас у него не было спины. Зато волна действительно была, а там впереди сиял свет, к которому он стремился, зная, что скоро достигнет его, окажется снаружи. И вот тогда жизнь станет иной, превращаясь в жизнь вместо прежнего, жалкого существования. Вспышка. Слепящая фотовспышка. И на мгновение лицо, оказавшееся перед ним, застывает, впечатанное в ткань бытия, в ткань его памяти вселенским фотографом. Неведомый мастер хитро и довольно щурится, а в следующий миг все снова приходит в движение. Но он уже там, внутри. Скользкие хвосты чужих мыслей, спешащих укрыться в запутанных лабиринтах иного сознания. Но кое-что он все же успевает схватить, сбить в лед, словно нож ножом. Звон от сталкивающихся в воздухе стальных птиц, растерянность, страх. И еще один страх. Ужас на лице маленького человечка с куцей бородкой, в руке которого пляшет вспышка. Одиночество, безмерное одиночество странника, потерявшегося среди бескрайней пустыни. Нет, не так. Совершенно невозможное и безнадежное одиночество муравья, чей муравейник чудовищно далек. И там, в этой невообразимой дали, остались все его братья. Нет, не братья. Остался он сам. Осталось то, чем он был всю жизнь. И лишь исчезающая малая частица его ползет теперь по пустыне. Бездумно и бесцельно. Потерянная, раздавленная безжалостным каблуком, но все еще пытающаяся ползти. «Ты не один!» — попробовал крикнуть доктор Кадаль. «Я здесь, с тобой!» Песок забил горло, и лишь едва слышный стон раскатился над бескрайней пустыней. Но муравей услышал этот стон и потянулся к нему, пытаясь нащупать кричавшего. Блеснуло металлическим отливом кроваво-красное тельце, и жадно ищущие усики ткнулись. Вспышка! Цифры! Это было очень важно. Буквы и цифры. Он попытался их запомнить. Он очень старался, огненными знаками выжигая в своем мозгу 17А4С. Жизнь. Нет, не спасение, всего лишь кратковременная отсрочка. Она таилась за этими цифрами, которые стерегли ее, стерегли в... Черная дырка ствола все ближе. Но он не выстрелит. Нет, он не сможет. И не только потому, что он мямли и трус, но и потому, что пистолет просто не станет стрелять, как не стрелял он перед этим. Осталось два шага, всего два. Один, второй. «Стоять! Не сметь! Не сметь, я говорю!» Два шага, а потом сбить хилую руку, войти в привычный захват, правая ладонь под подбородок, чуть сбоку, другая на затылок, рывок, поворот. Только тело почему-то становится ватным, ноги подгибаются, ладони не желают следовать вошедшему в плоть и кровь ритму, вязнут в сгустившемся воздухе. Что-то не так. И мысли, мысли. Но ничего, все равно я... Вспышка! Тепло металлических усиков, с благодарностью припадающих к ладони, тепло ребристой рукоятки, тепло, наконец, обретенного друга. Друг? Что такое друг? Неважно. Который поддержит, защитит, спасет от этого невозможного, безумного одиночества. Теперь он снова часть целого. Он не одинок, но целое в опасности. Скорее. Он не может потерять его снова. Он... Это больно, я не хочу! Но другого выхода нет. Снова боль. Снова уничтожение части себя. Но части всегда жертвуют собой во имя целого. Так было и будет всегда. И так будет. Сейчас, приятель, чье имя для меня не имеет смысла. Да, сейчас. Руки доктора Кадаля, хилые руки, не приспособленные к разрушению, впрочем, и к созиданию тоже, разом перестали дрожать. Не понимая, что он делает, доктор профессиональным движением коротко передернул затвор и без размышлений или колебаний надавил на спуск. Выстрел расшвырял их в разные стороны, оглушительно и гулко раскатившись по оторопевшему мектебу. Зло рассмеялась беспощадная ночь, и медленно приходящий в себя доктор, сидя на ступеньках крыльца, тупо смотрел, как по дорогому костюму человека постепенно растекается черное и словно бы маслянистое пятно. Человек лежал на колючей брекчии лицом вверх.